Глава 30. Обвинение миссис Болл. Я вскочила и молча устремила глаза на Декстера. Я была слишком взволнована, чтобы сказать что-нибудь. Самые смелые мои ожидания не могли приготовить меня к тому, что я услышала. Самое большее, на что я надеялась, было узнать, что он разделяет мое подозрение. Каково же мне было услышать твердо выраженную уверенность, что миссис Маккаллан умерла от руки миссис Болл? «Сядьте», — сказал он, — «пугаться нечего. Здесь нас никто не услышит». Я села и постаралась овладеть собой. «Вы не говорили никому того, что сейчас сказали мне?» — было первым вопросом, который я задала ему. «Никому. Никто, кроме меня, не подозревает ее. Даже юристы?» Даже юристы, против нее нет ни малейшей законной улики. Есть только нравственная уверенность. Неужели вы не могли бы найти улику, если бы захотели? Он засмеялся. «Взгляните на меня», — сказал он. «Возможно ли для человека, привязанного к креслу, разыскивать улики? Кроме этого затруднения были и другие. Я не люблю высказываться без нужды. Я человек осторожный, хотя вы, может быть, и не заметили этого. Но моя безграничная ненависть к миссис Болл не могла остаться тайной для нее. Если глаза выдают чувства, она должна была прочесть в моих глазах, что я жаждал увидеть ее в руках палача. Миссис Борджия Болл сначала до конца была на стороже против меня. А она хитра, о, как она хитра! Я употреблю степени сравнения, чтобы дать вам хоть слабое понятие о ее хитрости. Я хитер в положительной степени. Дьявол хитер в сравнительной степени. Миссис Болл хитра в превосходной степени. Нет, нет, если она будет когда-нибудь обличена, то не мужчиной, а женщиной. Женщиной, которую она не подозревает. Женщиной, которая способна следить за ней с терпением голодной тигрицы. Словом, такой женщины, как я готова попытаться. Глаза его засверкали, зубы злобно оскалились под усами, кулаки свирепо забарабанили по ручкам кресла. «Вы говорите серьезно?» — спросил он. «Помогите мне», — ответила я. «Поделитесь со мной вашей нравственной уверенностью, как вы выразились, и вы увидите». «Хорошо. Расскажите мне сначала, как случилось, что вы, судя со стороны, заподозрили миссис Болл?» Я представила ему все данные, почерпнутые из отчета, на которых было основано мое подозрение. И обратила его внимание в особенности на то, что миссис Болл, как показала под присягой сиделка, была неизвестно где в то самое время, когда миссис Маккаллан осталась в комнате одна. «Вы правы!» — воскликнул Мизериус Декстер. «Вы удивительная женщина! Что делала она в утро того дня, когда умерла миссис Маккаллан? Где была она в темные часы предшествовавшей ночи? Я могу сказать вам, где она не была. Она не была в своей комнате». «Не была в своей комнате», — повторила я. «Вполне ли вы уверены в этом?» «Я вполне уверен во всем, что говорю о миссис Болл. Помните же и слушайте. Это настоящая драма. А я имею особенную способность к драматическим рассказам. Судите сами. Я начинаю. Число 20 октября. Сцена — коридор, называемый коридором гостей в Гленнинге. С одной стороны ряд окон, выходящих в сад. С другой — четыре спальни с четырьмя уборными. Первую спальню со стороны лестницы занимает миссис Болл, вторая стоит пустая, третья занята Мизериусом Декстером, четвертая стоит пустая. Такова сцена. Время 11 часов ночи, Декстер сидит и читает в своей спальне. К нему входит Юстас Маккаллан. Юстас говорит: «Постарайтесь, друг мой, быть потише сегодня. Не катайтесь по коридору». Декстер спрашивает, почему? Юстас отвечает. Миссис Болл обедала у своих друзей в Эдинбурге и вернулась ужасно утомленная. Она желает отдохнуть. Декстер задает другой вопрос, сатирический вопрос. Какова она в ужасном утомлении? Все так же прекрасно, как всегда? Ответ не знаю, я не видал ее. Она ушла наверх, ни с кем не видавшись. Третий вопрос со стороны Декстера, логический вопрос. «Если она не видалась ни с кем, как вы знаете, что она утомлена?» Юстас протягивает ему листок бумаги и говорит: Я нашел эту записку в прихожей на столе. Помните мою просьбу, не дурачьтесь. Будьте спокойны. Доброй ночи. Юстас уходит. Декстер смотрит на листок бумаги и читает следующие строки, написанные карандашом. «Я только что вернулась. Прошу извинить меня, что я ухожу спать, не простясь. Я очень утомлена. Хелена». Декстер по природе подозрителен. Декстер начинает подозревать миссис Болл. Не спрашивайте, что побуждает его к тому. Теперь не время толковать о его побуждениях. Он рассуждает так. Чрезмерно утомленная женщина нашла бы менее утомительным постучаться мимоходом в дверь гостиной и извиниться словесно. В поступке миссис Болл есть что-то загадочное. Это надо исследовать. Прекрасно. Декстер приступает к исследованию. Он отворяет свою дверь, выезжает тихо в коридор, запирает двери двух пустых спален и возвращается к себе. «Теперь, — говорит он, — если я услышу, что в коридоре отворится дверь, я буду знать, наверное, что это дверь комнаты миссис Болл». Затем он прикрывает свою дверь, оставляет щелку для подсматривания, тушит огонь и усаживается у своей щелки, как кошка у мышиной норки. Ему нужно видеть только коридор, а коридор освещен лампой. Пробило 12, внизу раздался стук запираемых дверей, но ничего особенного не случилось. Пробило половину первого, и все ничего. В доме тихо, как в могиле. Бьет час, бьет два, та же тишина. Бьет половина третьего, и, наконец, что-то начинается. Декстер слышит скрип, осторожно повернутые ручки двери. Единственной двери, которую можно было отворить. Двери комнаты миссис Болл. Декстер выскакивает неслышно из своего кресла, ложится на пол и слушает. Он слышит, что ручка повертывается опять и затем видит, что мимо его двери проходит что-то черное. Он высовывает голову за дверь, и кого же он видит? Миссис Болл. Она идет в своем длинном коричневом пальто, которое надевает, когда выезжает. Спустя минуту она поворачивает направо и скрывается в другом коридоре, называемом Южным коридором. Какие комнаты выходят в Южный коридор? Три комнаты. Небольшой кабинет, о котором говорила сиделка в своих показаниях, спальня миссис Маккаллан и спальня ее мужа. Что понадобилось миссис Болл, по ее словам, сильно утомленной, в этой части дома в 3:00 ночи? Декстер решает подвергнуться риску быть замеченным и отправляется вслед за миссис Болл. Знаете вы, как он передвигается без своего кресла? Видели вы, как этот несчастный калека скачет на руках? Не хотите ли, чтобы он показал это вам, прежде чем продолжит свой рассказ? Я поспешила отказаться от предложенного представления. «Я видела, как вы скакали вчера», — сказала я. «Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ». «Нравится вам драматический склад моего рассказа?» — спросил он. «Интересно я рассказываю?» «Необычайно интересно, мистер Декстер. Я горю с нетерпением услышать продолжение». Он улыбнулся самодовольной улыбкой. «Я также искусен и в автобиографическом роде», — сказал он. «Не перейти ли мне для разнообразия в автобиографический род?» «В какой угодно, только продолжайте», — воскликнула я, потеряв всякое терпение. «Часть вторая. Автобиографический род», — сказал он, махнув рукой. Я проскакал по коридору гостей, повернул в южный коридор и остановился у маленького кабинета. Дверь отворена, в кабинете никого. Я подполз к другой двери кабинета, к двери, выходившей в спальню миссис Маккаллан. Заперта. Я взглянул в замочную скважину. Стояло ли что за дверью или нет, но я не увидел ничего, кроме непроницаемого мрака. Я прислушался. Ничего не слышно. Я подошел к двери, выходившей из спальни в коридор. Тот же непроницаемый мрак, та же могильная тишина. Я перешел к двери спальни мистера Маккаллана. Я был самого дурного мнения о миссис Болл и не удивился бы немало, если бы застал ее в комнате Юстаса. Я взглянул в замочную скважину. Ключ был вынут или повернут так, что не заслонял отверстие. Постель Юстаса стояла прямо против двери. И тут никакого открытия. Юстас был один, он спал невинным сном. Я подумал, В конце коридора была задняя лестница. Я спустился по ней и осмотрел нижний коридор, освещенный ночной лампой. Все двери заперты и ключи снаружи. Выходная дверь тоже заперта. Двери комнат служителей заперты. Я вернулся в свою спальню и задумался. Куда скрылась миссис Болл? Нет сомнения, что она где-нибудь в доме, но где именно? Я осмотрел весь дом и убедился, что она не могла быть нигде, кроме единственной комнаты, которая не подвергалась моему исследованию, кроме комнаты миссис Маккаллан. Прибавьте к этому, что ключ от двери между кабинетом и спальней был неизвестно где. И вспомните, что заветной мечтой миссис Болл, как свидетельствует ее письмо, прочитанное в суде, было сделаться женой Юстаса Маккаллана. Примите все это в соображение, и вы поймете, каковы были мои мысли, когда я сидел перед дверью и ждал, что будет дальше. Около 4 часов усталость, однако, пересилила меня. Я заснул, но ненадолго. Проснувшись, я взглянул на часы. Было 5:25. Не вернулась ли она в свою комнату, пока я спал? Я подполз к ее двери и прислушался. Ни малейшего звука. Я тихо отворил дверь. Комната была пуста. Я вернулся к себе и уселся опять на свой сторожевой пост. Глаза мои слипались. Я отворил окно, чтобы освежить себя воздухом. Я всеми силами боролся с сонливостью, но она взяла, наконец, верх надо мной. Я заснул опять. В этот раз я проспал до 8. У меня необыкновенно тонкий слух, как вы, может быть, заметили. Проснувшись, я услышал под открытым окном моей комнаты женские голоса. Я выглянул, миссис Болл и ее горничная, таинственно совещающиеся. Миссис Болл и ее горничная, робко посматривающие по сторонам из опасения, что кто-нибудь увидит или подслушает их. «Берегитесь, сударыня», — сказала служанка. «Этот ужасный урод хитер, как лисица. Смотрите, чтобы он не увидел вас». Миссис Болл ответила. «Идите сначала вы и глядите вперед, а я пойду за вами и буду смотреть, нет ли кого позади». После этого они скрылись за углом дома. 5 минут спустя я слышал, что дверь комнаты миссис Болл отворилась и тотчас же затворилась опять. 3 часа спустя она вышла с невинным видом осведомиться о здоровье больной и встретилась с сиделкой. Что вы думаете обо всех этих обстоятельствах? Что вы думаете о том, что миссис Болл и ее горничная в день смерти миссис Маккаллан имели сказать друг другу что-то такое, чего они не смели сказать в доме из опасения, что я подслушаю их? Что вы думаете обо всем, что я рассказал вам? Принес ли вам какую-нибудь пользу сумасшедший Мизериус Декстер? Я была слишком взволнована, чтобы ответить ему. Путь к обнаружению невинности моего мужа открылся, наконец, передо мной. «Где она?» — воскликнула я. «И где служанка, посвященная в ее тайны?» «На это я не могу ответить вам», — сказал он. «Я не знаю, где они. Не можете ли вы сказать мне, по крайней мере, где я могу узнать это?» Он подумал немного. «Есть человек, который должен знать, где она, или может узнать это для вас». «Кто этот человек? Как его имя?» «Это друг Юстаса, майор Фитцдэвид». «Майор Фитцдэвид, я знаю его. Я буду обедать у него на будущей неделе. Он пригласил и вас». Мизериус Декстер засмеялся презрительно. «Майор Фитцдэвид может нравиться только женщинам», — сказал он. «Женщины смотрят на него, как на старую ручную собачонку, но я не обедаю с ручными собачонками. Я отказался». «Но вы должны отправиться. Не знаете ли вы, кто другие приглашенные?» «Какая-то француженка, имя которой я забыла, леди Кларинда». «Леди Кларинда, она друг миссис Болл. Ей должно быть известно, где живет теперь миссис Болл. Узнайте это и немедленно сообщите мне. Узнайте также, где служанка. С ней легче будет поладить, чем с самой миссис Болл. Стоит только заставить ее выдать тайну, и миссис Болл будет в наших руках. И мы раздавим ее, как я раздавил эту муху», — сказал он, свирепо прихлопнув рукой слабую осеннюю муху, приютившуюся на ручке его кресла. «Позвольте, еще один вопрос, очень важный вопрос. Есть у вас деньги?» «У меня достаточно денег». Он радостно захлопал в ладоши. «Служанка в наших руках!» — воскликнул он. «Подождите, еще вопрос. Как вы представитесь, миссис Болл? Если вы представитесь ей как жена Юстаса, вы сразу вооружите ее против себя, как женщина, занявшая ее место. Это было бы неблагоразумно. Моя ревность к миссис Болл, затаенная во все время этого свидания, при последних словах вспыхнула ярким пламенем. Я не выдержала и решилась спросить, правда ли, что муж мой любил миссис Болл. «Скажите мне правду», — начала я. «Действительно ли Юстас?» Он засмеялся. Он понял мою ревность и угадал мой вопрос, прежде чем я успела выговорить его. «Да», — сказал он, — «Юстас действительно любил ее. В этом не может быть сомнения. Она имела полное право до процесса думать, что смерть жены очистит место для нее. Но процесс сделал Юстаса другим человеком. Миссис Болл была свидетельницей его публичного унижения. Этого было достаточно, чтобы заставить его отказаться от мысли о женитьбе на ней. Он разорвал с ней немедленно и навсегда, как разорвал по той же причине с вами. Он не настолько мужествен, чтобы жить с женщиной, знающей, что его судили как убийцу, и что ему угрожала опасность быть повешенным. Вы желали, чтобы я сказал вам правду, теперь вы ее знаете. Вам следует быть осторожной с миссис Болл, но вам не следует смотреть на нее с ревностью. Примите необходимые предосторожности. Устройте так, чтобы вы были представлены леди Кларинде на обеде у майора под вымышленным именем. Я могу назваться миссис Вудвилл. Юстас женился на мне под этим именем. «Вот и прекрасно», — воскликнул он. «Чего бы я ни дал, чтобы быть свидетелем вашей встречи с миссис Болл, когда леди Кларинда представит вас друг другу. Вообразите себе положение. Женщина со страшной тайной, затаенной в глубине ее души. И другая женщина, знающая эту тайну и решившаяся открыть ее во что бы то ни стало. Какая борьба! Какая тема для романа! Я весь дрожу, когда думаю об этом, когда заглядываю в будущее и вижу уличенную Борджиа Болл. Не пугайтесь!» — воскликнул он с диким блеском в глазах. «Мозг начинает опять кипеть в моей голове. Я должен облегчить себя телесным движением. Я должен загасить пламя, иначе я сгорю на месте в моем розовом халате». Им овладело опять безумие. Я поспешно отошла к двери, чтобы иметь возможность уйти в случае крайности, и оглянулась на него. Странное создание, получеловек-полукресло, забегало опять по комнате с неистовой скоростью. Но даже такое движение, по-видимому, показалось ему недостаточным. Спустя минуту он соскочил на пол и принялся скакать, как громадная лягушка, опрокидывая все стулья, встречавшиеся на его пути. Проскакав с одной стороны комнаты на другую, он остановился, посмотрел на опрокинутые стулья и бросился перепрыгивать через них, употребляя руки вместо ног, перекидывая свое безногое тело для сохранения равновесия то назад, то вперед. Поразительное и ужасное зрелище. «Декстер играет в чехарду», — весело крикнул он, прыгнув с птичьей легкостью на последний из опрокинутых стульев. «Я достаточно подвижен для калеки, миссис Валерия, не правда ли? Разопьем еще бутылку бургундского за победу над миссис Болл». Я воспользовалась первым предлогом, какой пришел мне в голову, чтобы отделаться от него. «Вы забыли», — сказала я, — «что мне нужно спешить к майору. Если я не предупрежу его немедленно, он может сказать леди Кларинде мое настоящее имя». Идеи поспешности и движения были теперь идеями, сильно действовавшими на Декстера. Он схватил свисток, висевший на его шее, издал резкий свист и запрыгал на руках в неистовом восторге. «Ариэль запряжет вам кабриолет», — воскликнул он. «Мчитесь во весь дух к майору. Расставьте сети, не теряя ни минуты. О, что за день! О, какое облегчение! Освободиться от моей страшной тайны, разделив ее с вами. Я задыхаюсь от счастья. Я подобен духу земли в поэме Шелли». Он продекламировал величественные строфы из «Освобожденного Прометея». Я вышла из комнаты, не дослушав его. Когда я бросила на него последний взгляд, он стоял на опрокинутом стуле и, подняв глаза к какому-то фантастическому небу, созданному его собственным воображением, извергал свой красноречивый поток слов. Но не успела я выйти из круглой комнаты, как в нем произошла уже новая перемена. Я услышала его громкий крик и шлепанье его ладоней по полу. Он скакал опять через опрокинутые стулья. В прихожей меня ждала Ариэль. Подходя к ней, я надевала перчатки. Она остановила меня, взяла мою правую руку и поднесла ее к своему лицу. Не хотела ли она поцеловать ее или укусить? Ни того, ни другого. Она обнюхала ее, как собака, и выпустила с громким смехом. «Вы не пахнете его духами», — сказала она. «Вы не прикасались к его бороде. Теперь я верю вам. Нужен вам кабриолет?» «Нет, благодарю вас. Я пойду пешком, пока не встречу извозчика». Уверившись, что я не прикасалась к его бороде, она решилась быть учтивой со мной. «Послушайте», — воскликнула она своим грубым голосом. «Что?» «Я рада, что не опрокинула вас в канал. Вот что!» Она хлопнула меня дружески по плечу с такой силой, что я едва не упала. Потом, перейдя мгновенно к своей прежней бесчувственности во взгляде и манерах, выпустила меня из дома через переднюю дверь и проводила до калитки. Заперев ее за мной, она захохотала опять. Звезда моя начала всходить наконец. Я сразу попала в милость к Ариэль и к ее хозяину.